Спустя некоторое время Рильке возвращается к переводу русских стихов. В марте 1919 года Фега Фриш, 1873-1942, жена известного немецкого публициста Эфраима Фриша, занятая в то время переводом драмы Сологуба «Заложники жизни», 1912 год, обратилась к Рильке с просьбой перевести для немецкого издания использованные автором стихотворные тексты песню «Если б сердце ты лежала», «Острую секирую ранена береза» Александра Константиновича Толстого, «О вещи душа моя тютчева» первые четыре строки и «Любовь одна» «Единый раз вскипает пеной» Зинаиды Гиппиус. Примечание. Песня представляет собой стихотворение финско-шведского поэта Рунеберга 1804-1877, переложенное со шведского на русский язык известным переводчиком народных песен Н.В. Бергом. Ни автор песни, ни источник, которым пользовался Сологуб в романе «Слаще яда», не названы. Рильке вполне мог знать, что это стихотворение, получившее со временем немалую известность, впервые опубликовано в журнале «Северный вестник», и что адресатом его первоначально был А.Л. Волынский, имеется в виду стихотворение «Гиппиус». Конец примечания. Рильке немедля откликается на эту просьбу. 2 апреля 1919 года он посылает ей свои переводы. Сохранились написанные рукой Рильке тексты песни «Если б сердце ты лежала» и четыре тютчевские строчки. В сопроводительном письме Рильке упоминает и о третьем стихотворении. «Стихотворение госпожи Гиппиус меня мало затронуло, поэтому кое-где я должен был прибегать к мостикам, отсутствующим в оригинале. Зато песенка меня очень порадовала». Я думаю, мне удалось хоть отчасти сохранить ее естественную мелодичность. Под песенкой Рильке имеет в виду песню «Если б сердце ты лежала». Однако драма «Заложники жизни» в переводе Фриш в печати не появилась. Перевод песенки был помещен Фегой Фриш без указания имени переводчика, Рильке настаивал на анонимности, в немецком издании книги Сологуба, Мюнхен, 1922. А три других остались при жизни поэта неопубликованными. Это были, по всей видимости, последние переводы Рильке с русского языка. Среди русских писателей, которых открыл для себя Рильке в последние годы жизни, следует выделить Аксакова. В конце 1919 года поэт увлеченно читает, скорее перечитывает, семейную хронику в новом немецком переводе, только что выпущенном издательством «Инцел». В письме кантону Киппенбергу от 2 декабря 1919 года он признается, что подарил удивительную аксаковскую хронику своим знакомым и просит прислать ему еще несколько экземпляров. Из дальнейшей переписки следует, что поэт собирался даже посвятить этой книге отдельную статью, но прежде, пишет Рильке Киппенбергу 29 декабря 1919 года, «Мне бы хотелось еще раз пролистать моего старого русского Аксакова». Примечание. Ни в одном из известных ныне перечней русских книг Рильке семейная хроника не значится, не упоминает о ней и С. Бруцер. Конец примечания. «Тогда моя работа пропиталась бы теплом многих старых воспоминаний, основанная на семейных преданиях и поэтизирующая патриархальные устои русской жизни автобиографическая проза Аксакова не могла не вызывать у Рильке ностальгических чувств, напоминая ему, возможно, об имении Абрамцева, где Аксаков писал свою хронику, но прежде всего об идиллической атмосфере мелкопоместного дворянского уклада, которая так пленила его и Андреа Саломе в усадьбе Новинки». То, что Рильке, читая Аксакова, думал, скорее всего, о семействе Н.А. Толстого, косвенным образом подтверждает его просьбу к Киппенбергу послать один экземпляр книги Андреа Саломе в Геттинген. Аксакова, пишет Рильке Киппенбергу 28 января 1920 года, принадлежат к нашим общим воспоминаниям 20-летней давности, и потому госпожа Лу Андреас должна в любом случае получить эту книгу именно от меня. Среди знакомых Рильке, которым он дарил в те дни семейную хронику, была, очевидно, и Ангела Гутман. Поэт случайно познакомился с ней в Локарно 30 декабря 1919 года и провел в ее обществе несколько часов. Вечером того же дня он сообщил Энн Вундерли Фолькарт, что познакомился в книжной лавке с одной странной русской. Она бедна, но путешествует с красивым большим старым зеркалом и в окружении мелких наполовину поблекших вещей. В действительности Ангела Гутман, урожденная Мюльнер, не была русской. Она родилась в австрийской семье в Моравии, изучала медицину в Варшаве, где вышла замуж за Леопольда Губермана, брата известного скрипача Бронислава Губермана. Видимо, к этому времени относится ее переход в иудаизм. В 1916 году в Цюрихе она сочеталась браком с Симоном Гутманом, публицистом, позднее фотожурналистом леворадикальных взглядов. Ангела Гутман также занималась литературной деятельностью. Несколько ее публикаций появилось в 1914-1926 годах в журнале «Акцион. Действия», печатном органе немецких экспрессионистов. К моменту встречи с Рильке ей было около 30 лет. Рильке знал, что Ангела родилась и выросла в Австро-Венгрии, но предпочитал видеть в ней русскую. «Вообразите нечто беспомощное», — так описывает он Ангелу 17 января 1920 года в письме к Вундерли Фолькарт. «Русскую девушку, девушку и человека, какими бывают лишь русские. Она могла бы оказаться каким-нибудь второстепенным аксаковским персонажем, в общем, весьма заметным, но скромным, несмотря на свою неоспоримую значимость». В январе 1920 года Рильке проводил у Ангелы долгие вечера за самоваром, пил чай, словно где-то в глубине России, и восхищенно слушал ее воспоминания и пророческие сны. Его письма тех дней к Вундерли Фолькарт изобилуют восторженными отзывами о новой приятельнице. Высоко оценил поэт и литературные способности Ангелы Гутман. Он побуждал ее, в частности, написать статью о семейной хронике. Кроме того, Рильке удалось привлечь внимание своих состоятельных швейцарских друзей к бедственному положению Ангелы и собрать для нее немалую сумму. Покинув Локарно, он продолжает с ней видеться, переписывается и пытается содействовать ее публикациям в печати. Ангела со своей стороны подарила поэту в марте 1920 года «Детство Максима Горького» в немецком переводе. Их отношения прерываются в 1922 году. Примечание. Любопытна дальнейшая судьба Ангелы Гутман. Выйдя замуж в третий раз, она соединила свою жизнь с врачом и социологом Вильгельмом Рором и в 1926 году переселилась в Москву. Оба приняли советское гражданство. Вильгельм Рор преподавал в Институте Маркса и Энгельса. Ангела работала в Тимирязевском институте, публикуя время от времени в немецких газетах очерки о советской жизни. В июне 1941 года Рор был арестован, вскоре за ним последовала и Ангела. Разделив участь многих немцев, оказавшихся в СССР, Ангелина Карловна Рор 1890-1995 провела 17 лет в сталинских лагерях и ссылке. После 20-го съезда КПСС вернулась в Москву и остаток дней прожила пенсионеркой в коммунальной квартире на Гоголевском бульваре, где ее навещали русские знакомые и зарубежные гости. О своих встречах с Рильке вспоминала охотно, показывала чудом сохранившиеся у нее фотографии поэта. В 1989 году в Вене появились под псевдонимом Елена Голнипа ее воспоминания о сталинских ангелах смерти, переведена на русский язык под названием «Холодные звезды ГУЛАГа». Москва, 2006 год. и опубликована под именем Ангелина Рор. Впрочем, в биографии этой женщины, которую еще Рильке называл загадочной, до сих пор остается немало белых пятен. Конец примечания. Помимо семейной хроники, Рильке получил от Киппенберга выпущенную в конце 1920 года издательством «Инсел» на русском языке антологию «Русский Парнас», составленную Александром и Давидом Элиасбергами и включавшую крупнейших русских поэтов 18-20 столетий от Ломоносова до Игоря Северянина. Примечание. О личном знакомстве Рильке с А.С. Элиасбергом 1878-1924 сведений не обнаружено, хотя в 1914-1919 годах, находясь в Мюнхене, поэт вполне мог встречаться с этим плодовитым переводчиком русских авторов Тургенева, Достоевского, Льва Толстого, Мережковского и других на немецкий язык. С середины 1900-х годов Элиасберг постоянно жил в Мюнхене и получил известность в литературных кругах Германии как посредник между русской и немецкой культурами. Близкие отношения связывали его с Томасом Маном. Конец примечания. В письме к Киппенбергу от 12 декабря 1920 года поэт признается в том, что растворился в русском Парнасе. В августе 1920 года Рильке знакомится с Жоржем и Людмилой Питоевыми, открывшими в Женеве драматический театр своего имени с 1922 года в Париже. «Я вижу Питоевых почти ежедневно», сообщает Рильке княгине Турн und Таксис 19 августа 1920 года. «Вы знаете, это тот самый русский, который создал здесь удивительный театр. В его начинаниях и удачах я принял непосредственное участие. Вчера мы обсуждали очень хорошую пьесу, и надо видеть, с каким чутьем Питоев погружается и в авторский текст, и в сценические эффекты. Вот это театр! Ничего подобного я в жизни не видел. Если бы я мог, я бы остался здесь на год, чтобы работать рядом с Питоевым, присутствуя на всех его репетициях. Все-таки гениальность – единственное, что захватывает нас и волнует». Тоска по России, подспудно тлевшая в Рильке многие годы, вновь вспыхивает во время его последнего пребывания в Париже, куда он приезжает в январе 1925 года и где проводит почти 8 месяцев. С той же увлеченностью, что и четверть века тому назад, Рильке интересуется всем русским, заводит в столице Франции, ставшей в то время культурным центром русской эмиграции, новые русские знакомства, читает русских авторов, пытается вспомнить русский язык. Должно быть, оглядываясь перед своим 50-летием на прожитую жизнь, Рильке с особой силой почувствовал, сколь глубоки его внутренние связи с Россией. В это время Рильке встречается с Буниным. Самым приятным образом, как он сообщает 25 декабря 1926 года в письме к Струве. Обстоятельства этой встречи до настоящего времени не выяснены. В том же письме, касаясь поднятого Л.П. Струве, вопроса о внутреннем родстве между восьмой дуинесской элегией и повестью Бунина «Митина любовь», Рильке подробно высказывается об этой повести. Морис Бец, близкий к нему в то время, вспоминает: «В те месяцы, что Рильке жил в Париже, он с огромным удовольствием читал роман Щедрина «Господа Головлёвы», французский перевод которого я ему предоставил. Одновременно он прочел несколько произведений Ивана Бунина, с которым познакомился лично». В немецкой версии той же книги уточняется, что Бунин и Рильке обедали вместе с испанским писателем Мигелем де Унамуно, высланным в 1924 году из Испании и бежавшим во Францию. Познакомился Рильке и с другим известным русским писателем Борисом Зайцевым. Их встреча произошла в парижской квартире Цетлиных. Кроме того, Рильке с удовольствием посещал спектакли русского театра марионеток Ю.Л. Сазоновой, Слонимской, созданного в конце 1925 года при участии таких художников и композиторов, как Гончарова, Ларионов, Черепнин, князь Шервашидзе и другие. Поэт часто приходил на спектакли, присутствовал на репетициях и домашних представлениях. Его особенно восхищали русские куклы, изображавшие извозчиков в огромных меховых шубах, бородатых мужиков, крестьянок в кокошниках. Внимательно выслушивал он рассказы Сазоновой о тех мытарствах, которые пришлось претерпеть ей самой и ее куклам, прежде чем они смогли попасть на парижские подмостки. Желая помочь театру, Рильке искал для него мецената и с этой целью приглашал на спектакли своих французских знакомых, подчас довольно влиятельных. Впрочем, искренние попытки Рильке поддержать театр Сазоновой не увенчались успехом. Да и увлечение его русскими комедиантами постепенно угасает. Среди лиц, близких к театру Сазоновой, следует упомянуть Б.Ф. Шлёцера, философа и музыкального критика, которого Рильке встречал, возможно, и у других своих парижских знакомых. Шлёцер писал о марионетках Сазоновой и был, между прочим, автором вступительной статьи к программе театра, изданной по-французски в 1924 году. Вряд ли это красочно иллюстрированное издание прошло мимо внимания Рильке. Неоднократно встречался Рильке и с художником Николаем Миллиоти, гражданским мужем Сазоновой. «Помимо встречи с Юлией Сазоновой и ее труппой русских артистов, — пишет Бец, — Рильке в период его пребывания в Париже представлялись и другие возможности оживить свои воспоминания о России. Эти воспоминания были настолько сильны, что он даже мечтал написать о своих русских путешествиях. К числу других возможностей следует без сомнения отнести возобновление знакомства с Еленой Ворониной, осевшей после 1917 года в Париже. Рильке случайно познакомился с ее сестрой в доме, где та давала частные уроки. Однако встреча с Еленой скорее разочаровала Рильке. «Я постепенно нашел здесь почти всех моих русских знакомых того времени», рассказывал Рильке Вундерли Фолькарт 5 марта 1925 года, упоминая и Елену Воронину, которую он потерял 25 лет тому назад. «Ибо, выйдя замуж после моего отъезда из Петербурга, она не пожелала сообщить мне своей новой фамилии. Теперь она здесь, среди эмигрантов, бедная». Она, для которой богатство было с детства естественным состоянием, несчастная, страдающая и старая, и, подобно всем этим русским, совсем лишенная будущего. Следует упомянуть еще об одном русском знакомстве Рильке. В отеле «Фуайо» на улице де Турнон, где Рильке прожил с 7 января по 18 августа 1925 года, он познакомился с артисткой из Риги, танцовщицей Милией Цируль, 1892 после 1959. Покинувшая Россию в 1919 году Цируль жила затем в Германии и Австрии, а в 1925 переселилась в Париж. В 1930-е годы она много гастролировала по странам Европы, не раз приезжала и в родную Латвию. Из письма Рильке к Пастернаку от 14 марта 1926 года можно узнать, что Рильке подарил ей книгу «Портреты русских поэтов», изданную Ильей Эренбургом в Берлине в 1922 году. Книга содержала стихи Пастернака, Цветаевой и других. Рильке так и не удалось написать о своих русских путешествиях, хотя подобный замысел не оставлял его, насколько можно судить, до конца жизни. Движимый ностальгическим чувством, осенью 1926 года он берет к себе секретаршей русскую девушку Женю Черносвитову, образованную и владеющую несколькими языками. Именно Черносвитовой 1903-1974 суждено было стать для Рильке в последние месяцы его жизни подлинным олицетворением России. «Мне был дорог ее, черносвитовый, податливый ум», признается он 3 декабря 1926 года в письме к княгине Марии Гагариной, насквозь проникнутый тем, что заключено в молодой русской девушке, даже помимо ее сознательного бытия. «Россия, это дорогая прежняя Россия, земля, равнина, березы, как она воплощала собой все это!» Более 2 месяцев Черносвитова усердно помогает Рильке, ведет деловую переписку. Читает ему вслух, пишет под его диктовку. «Поскольку он хотел возобновить свои занятия русским языком, — вспоминала Черносвитова, — я читала ему воспоминания князя Волконского и отрывки из Тургенева вперемешку с русскими стихами, ритм и музыкальность которых он так тонко чувствовал. Примечание. Имеется в виду Волконский С.М. «Мои воспоминания». Сергей Михайлович Волконский, князь 1860-1937, театральный деятель, художественный критик, прозаик, мемуарист, с 1921 года в эмиграции, умер в США. Конец примечания. 30 ноября 1926 года Черносвитова доставила тяжело больного поэта в клинику швейцарского городка Вальмон, расположенную высоко над Женевским озером, его последнее земное пристанище. Здесь 29 декабря 1926 года Рильке умирает от лейкемии. На столе в его комнате остается раскрытая семейная хроника Аксакова. Одно из последних писем, которое умирающий Рильке с трудом нацарапал карандашом, было обращено к Андреас Соломе, и последние его слова написаны по-русски.